Глава 27. Большая дорога. Так промчались они через Сент-Антуанское предместье по дороге в Винсен. Скоро они очутились за городом, в лесу, в виду деревни. Лошади как будто горячились с каждым скачком все больше и больше, и ноздри их начали олеть, как раскаленные горнила. Д'Артаньян, вонзив шпоры в бока своей лошади, скакал фута на два впереди Портоса. Мушкетон за ними на расстоянии двух лошадей, солдаты в рассыпную, смотря по достоинству их лошадей. С высоты одного холма Д'Артаньян увидел группу людей по ту сторону рва, стоявших у крепости со стороны Сен-Мора. Он догадался, что с этого места бежал арестант и что там можно кое-что разузнать. Через 5 минут он был уже там, куда скоро поспели за ним и солдаты. Вся группа была очень занята, все смотрели на шнурок, висевший еще с бойницы и оборвавшийся футов на 20 над землей. Они измеряли глазами высоту и строили разные предположения. На высоте укреплений ходили взад и вперед часовые. Отряд солдат под начальством сержанта отгонял всех от места, где герцог сел на лошадь. Д'Артаньян поехал прямо к сержанту. «Господин офицер», — сказал сержант, — «здесь не приказано останавливаться». «Этот приказ не для меня», — отвечал Д'Артаньян. «Беглецов преследовали?» «Да, но, к несчастью, у них хорошие лошади». «А сколько их?» «4 здоровых, 5 увезли раненого». «4», — сказал Д'Артаньян, взглянув на Портоса. «Слышишь, барон, их только 4». Радостная улыбка озарила лицо Портоса. «А далеко они впереди?» «На 2 часа с четвертью». «2 часа с четвертью — это ничего». «У нас лошади славные, не правда ли, Портос?» Портос вздохнул. Он подумал о том, что ожидает бедных животных. «Прекрасно», — продолжал Д'Артаньян. «А в какую сторону они поехали?» «Не приказано говорить». Д'Артаньян достал из кармана бумагу. «Приказ короля», — сказал он. «Так поговорите с комендантом». «А где он?» «В деревне». Д'Артаньян рассердился. Лоб его наморщился, виски покраснели. «Смеешься ты надо мной, что ли?» — сказал он. «Постой же!» Он развернул бумагу, поднес ее одной рукой к сержанту, а другой достал и взвел курок. «Приказ короля, — говорю я тебе, — читай и отвечай, или я тебя застрелю. Куда они поехали?» Сержант увидел, что Д'Артаньян говорит совершенно серьезно. «По Вандомской дороге», — сказал он. «Через какие ворота?» «Через ворот Сен-Мор». «Если ты меня обманываешь, завтра тебя повесят». «А вы, если вы их догоните, так уж не возвратитесь повесить меня», — проворчал сержант. Д'Артаньян пожал плечами, дал знак конвою и поскакал. «Сюда! Сюда!» — кричал он, направляя лошадь к Сен-Морским воротам парка. Но теперь, когда герцог уже убежал, сторож счел за благо замкнуть ворота. Надо было заставить его отомкнуть, как заставили сержанта говорить, и на это ушло еще 10 минут. Преодолев последние препятствия, отряд понесся с прежней скоростью. Но не все лошади продолжали скакать с тем же жаром. Иные не могли выдержать такую бешеную скачку. 3 остановились, проскакав еще 1 час, 1 пала. Д'Артаньян не оборачивался и ничего этого не заметил. Портос сказал ему об этом со своим обычным равнодушием. «Лишь бы нам 2 доехать со вздохом», — сказал Д'Артаньян. «Больше ничего не нужно, их только 4». «Правда», — отвечал Портос, и он вонзил шпоры в бока своей лошади. За 2 часа лошади проскакали, не останавливаясь, 12 лье. Ноги их начинали дрожать, пена обрызгала седоков, сквозь их одежду проступил лошадиный пот. «Дадим отдохнуть этим несчастным животным», — сказал Портос. «Напротив, загоним их, но приедем», — отвечал Д'Артаньян. «Я вижу свежие следы. Они проехали здесь не более 15 минут назад». Действительно, закраина дороги была изрыта копытами. Следы были видны при заходящем солнце. Они помчались дальше, но через 2 лье лошадь Мушкетона упала. «Хорошо», — сказал Портос. «Вот Феп уже точно пропал». «Кардинал заплатит вам за него 1000 пистолей». «Нет, этого я не допущу». «Так вперед же!» «Да, если сможем». И точно. Лошадь Д'Артаньяна не захотела бежать дальше. Последний удар шпор не двинул ее с места. Она упала. «О, черт возьми!» — сказал Портос. «Вот и вулкан пал!» «Черт подери!» — воскликнул Д'Артаньян, схватив себя за волосы. Неужели же остановиться? Дайте мне вашу лошадь, Портос! Да что это вы делаете?» «Падаю! Или лучше сказать, бояр падает!» Д'Артаньян хотел поднять ее, между тем, как Портос выпутывался, как умел, из стремян, но кровь шла уже у нее горлом. «Все три», — сказал он. «Теперь все кончено». В это время послышалось конское ржание. «Тссс!» — сказал Д'Артаньян. «Что такое?» «Я слышу ржание». «Это кто-нибудь из наших солдат?» «Нет, это впереди». «Это дело другое». И он стал прислушиваться, обернувшись в указанную Д'Артаньяном сторону. Мушкетон оставил свою лошадь на дороге и подошел к Портосу. «Феб не выдержал», — сказал он, — «и...» «Тише!» — прервал его Портос. Вторичное ржание донеслось с ветром в ночном воздухе. «Это шагов 500 отсюда впереди нас», — сказал Д'Артаньян. «Да, точно», — заметил Мушкетон. «Шагов за 500 отсюда есть охотничий домик». «Мушкетон, возьми пистолета», — сказал Д'Артаньян. «Хорошо». «Портос, возьмите и вы ваши». «Они здесь». «Прекрасно», — сказал Д'Артаньян, доставая из седла свои. «Теперь понимаете, Портос?» «Не очень». «Мы едем по делу короля». «Ну?» «И возьмем его именем этих лошадей». «Так, так». «И так ни слова. За дело». Все трое пошли вперед в темноте ночи, тихо, как привидение. На повороте дороги они увидели сквозь чащу деревьев свет. «Вот дом», — сказал Д'Артаньян тихо. «Делайте то, что я буду делать, Портос». Они крались от дерева к дереву и подошли на 20 шагов к дому, будучи незамеченными. Отсюда они увидели при свете фонаря, висевшего под навесом, 4 добрые лошади. Их счистил лакей. Возле него лежали седла и узды. Д'Артаньян поспешно подошел к нему, делая своим товарищам знак остаться несколько позади. «Я покупаю этих лошадей», — сказал он. Лакей обернулся удивленный и не сказал ни слова. «Разве ты не слышишь?» — сказал Д'Артаньян. «Слышу». «Так что же ты не отвечаешь?» «Эти лошади не продаются». «Так я их беру». И он положил руку на близстоящую. В ту же минуту явились его товарищи и сделали то же, что и он. «Однако, господа», — заметил лакей, — «они только что сделали 6 лье и не более получаса как расседланы». «Полчаса отдыха достаточно», — сказал Д'Артаньян. «Они побегут еще легче». Конюх кликнул на помощь. Кто-то вроде управителя вышел в ту самую минуту, когда Д'Артаньян и его товарищи клали на лошадей седла. Управитель хотел их припугнуть. «Любезнейший», — сказал ему Д'Артаньян, — «если ты еще пикнешь, так я пущу тебе пулю в лоб». И, показав ему дуло пистолета, он тотчас же положил его под мышку и продолжал седлать лошадь. «Но известно ли вам, — сказал управитель, — что эти лошади принадлежат господину де Монбазону?» «Тем лучше», — отвечал Д'Артаньян, — «это должно быть добрые кони». «Предупреждаю вас», — продолжал управитель, отступая шаг за шагом к дверям, — «я позову моих людей». «А я моих», — отвечал Д'Артаньян. «Я лейтенант королевских мушкетеров, со мной 10 солдат. Слышите, они скачут? Посмотрим». Ничего не было слышно, но управитель слышал от страха. «Готово, Портос», — сказал Д'Артаньян. «Готово». «А у вас, Муштон?» «Тоже». «Так на коней едем». Все трое вскочили на коней. «Сюда!» — громко закричал управитель. «Сюда! С ружьями!» «Вперед!» — закричал Д'Артаньян. «Будет пальба!» И все трое помчались, как вихрь. «Сюда!» — ревел управитель, между тем, как конюх бежал к соседнему строению. «Смотрите, не застрелите своих лошадей!» — закричал им Д'Артаньян с хохотом. «Пали!» — отвечал управитель. Свет, подобный молнии, осветил дорогу. Вместе с выстрелом всадники, как пули, исчезли вдали. «Стреляют, как лакеи!» — сказал Портос. «При Ришелье стреляли лучше. Помнишь Кривкерскую дорогу, Муштон?» «Ах, правая половина болит у меня до сих пор». «Уверены ли вы, что мы едем по следу?» — спросил Портос. «Да разве вы не слышали?» «Что?» «Что лошади принадлежат де Монбазону». «Так что же?» «Монбазон — муж госпожи де Монбазон». «Что дальше?» «А госпожа Монбазон — любовница Бофора». «А, понимаю», — сказал Портос. «Она приготовила подставы». «Конечно». «И мы преследуем герцога на лошадях, которые он только что оставил». «Право, вы чудно догадливы, Портос». Так скакали час, лошади побелели от пены, и кровь сочилась у них из ноздрей. «Что это там?» — сказал Д'Артаньян. «Ваше счастье, если вы вообще видите там что-нибудь в такую ночь», — отвечал Портос. «Я вижу искры». «Я тоже их заметил», — сказал Мушкетон. «Неужто мы их нагнали?» «Вот павшая лошадь», — сказал Д'Артаньян. «Кажется, они тоже выбились из сил». «Слышите, как будто шум от толпы всадников», — сказал Портос, склонившись к гриве коня. «Не может быть. Их много». «Это другое дело». «Еще лошадь». «Пала?» «Нет, еще издыхает». «Оседланные или нет?» «Оседланные». «Так это они». «Смелее! Они в наших руках!» «Но если их много, — заметил Мушкетон, — так не они у нас в руках, а мы у них». «Ну, — возразил Д'Артаньян, — они подумают, что нас больше, потому что мы преследуем. Они струсят и разбегутся». «Наверное», — сказал Портос. «Видите?» — воскликнул Д'Артаньян. «Да, пять искры. Теперь и я их видел», — сказал Портос. «Вперед, вперед!» — кричал Д'Артаньян. «Через 5 минут начнется потеха». И они снова помчались. Лошади, бешеные от боли и быстрой скачки, летели по темной дороге, на которой стала виднеться какая-то масса, темнее и плотнее остального горизонта.